Глава 4. Голый мужчина. Бэмби онемела от ужаса. Ей хотелось закричать, завыть, заплакать, чтобы воскресить это видение, эту мечту, этого таинственного мужчину. Но она стояла, прислонившись к фонарному столбу, словно гипсовая статуя, и лишь бессильно трясла нижней челюстью. Между тем крышка люка вдруг резко подпрыгнула вверх, отлетев далеко в сторону, как будто по ней залепили снизу из гранатомета, и наружу показалась голова. Мужская голова с коротко подстриженными волосами и каким-то блестящим предметом во рту. Голова деловито огляделась, сделав полный оборот вокруг своей оси. Терминатор прощупал взглядом окружающую местность. Заодно он прощупал и Бэмби. Датчики считывали визуальную информацию: форма, цвет, материал, пол, возраст. Память выдала исчерпывающую информацию. Упитанная блондинка европеоидной расы, в шубе на голое тело, во рту вставная челюсть, грудь на сексиконе, туфли на каблуках, 37 лет, но выглядит моложе, нимфоманка, косметика от Лурье, духи от Клима, подделка, чулки ажурные, полусинтетика. Опасности не представляет. Терминатор проанализировал свое собственное состояние. На голове после приземления вскочила крупная шишка, но для мозгового функционирования это опасности не представляло. Все остальное было в полной норме, не считая мелких царапин и ссадин на теле. Окажись сейчас рядом с киборгом гений кибернетики и протестируя свое детище на адекватность мыслительных процессов, он непременно пришел бы в ужас, определив у терминатора внушительный сдвиг по фазе. Но Броденберг остался в далеком будущем и ничего уже не мог исправить в прошлом. Терминатор вновь обратил свой взор к живому существу, притаившемуся у фонарного столба. Кого-то ждет. Терминатор настроился на женщину. Стало ясно. Ждет его. Мозг и тело терминатора перешло на активный режим работы. Он выбрался из колодца и направился к женщине. Бэмби обмерла. И было отчего. Мужчина был наг до потери пульса. Ни тебе бикини, ни фигового листка. Абсолютно голый мужчина. Не вполне соображая, что делает, Бэмби принялась расстегивать пуговицы на шубе. Обычно она проворачивала эту операцию за полсекунды, но теперь пальцы ее не слушались. Ну и что ж, может, так даже лучше. Как гласит один из фундаментальных законов эротики, маленькая затяжка во времени только обостряет чувства. Терминатор остановился в двух шагах от женщины и, лишенным всякого выражения, голосом произнес: «Ханапатация пошла успешно». Бэмби, внезапно осмелев, протянула руку к его губам и ласково попросила: «Отдай, пупсик, дай сюда, пожалуйста». Он сплюнул ей на ладонь зажигалку, которую сжимал в зубах, и повторил все так же бесстрастно: «Хронопортация прошла успешно». «О, милый, я так рада!» — воскликнула Бэмби, всплеснув руками. Еще бы ей не радоваться. Парень был писаным красавцем. 6 футов с лишним рост, скульптурное совершенство торса, мощная округлость бицепсов, живот, бедра, ноги и... Ой-ой-ой, какой красавчик! «О, милый, я так рада!» — повторил терминатор слова женщины, в точности воспроизводя интонации и тембр ее голоса. «Как забавно ты меня передразниваешь!» — захихикала Бэмби. «Твою одежду!» — размеренно произнес терминатор. «Давай сюда!» И сказано это было опять же ее голосом. Это было так трогательно. «Быстро!» — скомандовал он. «Меня зовут Бэмби, милый!» Глупо улыбаясь, она передала ему свою шубу. Повесив шубу на локте, терминатор повторил: «Твою одежду давай сюда!» «Что, и чулки снять?» — удивилась она. Если у терминатора и был сдвиг по фазе, то у Бэмби был сдвиг в квадрате. В эти минуты она соображала почти как сомнамбула. Чудной какой-то клиент ей попался. Не иначе иностранец. Среди них часто встречаются такие вот извращенцы. Чего задумал? Решил раздеть девушку прямо на улице. Должно быть богатый. Только бумажника с собой не носит. Такие обычно пользуются кредитными карточками. Интересно знать, куда он ее запрятал. На нем ведь совсем нет карманов. Бэмби продолжала раздеваться. Она чувствовала себя немного смущенно, ведь пока она снимала с себя последнее, этот парень следил за ее действиями во все глаза, словно запоминая всю последовательность операций. Едва она передала ему свое нижнее белье, он, ни слова не говоря, надел трусики, прицепил к животу пояс, натянул чулки и стал их старательно пристегивать. Со стороны можно было подумать, что он только этим всю жизнь и занимался, так ловко у него все выходило. Но Бэмби уже ничему не удивлялась. Парень был явный дока по части сексуальных изысков. У них, у этих чудиков, все идет по особому сценарию, начиная с прогулки голышом по набережной. Каждый мнит себя режиссером. Когда-то она снималась в фильмах с грифом XXX. Бэмби с заботливой улыбкой помогла парню разобраться с бюстгальтером. Зацепив крючок за петельку, она ласково провела ладонью по этой могучей спине, загораясь нежной страстью. Терминатор надел шубу. Она оказалась ему чуть выше колен. Застегнув ее на все пуговицы, он сказал: «Я так рада! Так рада!» Потом отвернулся от оголенной им женщины и зашагал прочь. «Эй, мистер, сеньор, товарищ!» — в отчаянии закричала Бэмби. «А как же я?» Терминатор резко обернулся и оглядел ее с головы до ног своими свинцово-серыми глазами. Анализ тела движений, даже самых малозаметных, позволял ему прогнозировать уровень опасности, исходящий от объекта. Уровень потенциальной угрозы данного лица был оценен терминатором как предельно низкий. Но свидетелей оставлять не стоило. Тем более вокруг не было ни души. Видя его заминку, Бэмби решила, что парень продолжает играть с ней в какую-то одному ему известную игру. Издав радостный вопль, она в три прыжка догнала его и, с визгом бросившись ему на шею, прижалась своим жарким ртом к его холодным губам. Отражая внезапное нападение, терминатор шумно вдохнул в себя воздух, высасывая из женщины кислород. В глазах у Бэмби замельтешили желто-синие мошки, и она лишилась чувств. На губах терминатора остался жирный след от ее помады. Он уложил женщину на газон, затем поднял свалившийся с головы Бэмби парик. Задумался. Память сразу выдала подсказку. Головной убор, синтетика. Подсказка была со сдвигом, но терминатор не мог этого знать. Он надел парик. Потом снял с женщины туфли. Примерил. Они пришлись почти в пору. «Я так рада! Так рада!» — сказал терминатор голосом толстушки Бэмби и, застучав каблучками по тротуару, быстро растворился в вечерней мгле.